Вера, Ника. «Не старайся, он не ответит. Она тем более», — сказала Вера, когда Берзин во второй раз, повысив голос, произнес бонжур. «Пойдем к окну». «Да она понятна, а он-то чего, глухонемой, что ли?» Слава недовольно смотрел на Эмена, неподвижно сидящего возле кровати. «Он аутист, я тебе рассказывала. Ты пропускаешь мимо ушей все, что не представляет для тебя практического интереса». В разговоре с Берзиным она моментально впадала в брюзгливый раздражительный тон. Если не ощетиниваться иголками по-ежиному, не держать оборону, капиталистический хищник слопает и не поперхнется. Так Вера сама себе объясняла свою реакцию на работодателя. Расслабляться с ним было нельзя. Вмиг заморочит голову, опутает шелковыми сетями, запрет в золотую клетку, сама не заметишь, как превратишься в типаж, всегда вызывающий у Веры отвращение. На свете полно лоснящихся от сладкой жизни чиновников от филантропии, которые тратят на собственное содержание, на всякие балы с банкетами больше, чем на дело, которому обязаны служить. Так, к сожалению, функционирует большинство богатых благотворительных фондов, особенно в нашей стране. Была тут история с самолетом. У Берзина, как положено мультимиллионеру, имелся собственный джет. Для предпринимателя такого уровня это не роскошь, а средство передвижения. Тут никаких вопросов. Слава гонял на своем фальконе по всему континенту. 2-3 тысячи верст для него не околица. Пару раз прилетал в Нормандию. На несколько часов, поговорить. Вот как сегодня. А что такого? В 7 утра выехал из дому. В 11 по французскому времени сел на местном аэродроме. В полдень приехал в Мизон. Порешает проблемы и обратно. Потому что вечером у него еще деловой ужин. Ладно, это нормально. Но в прошлом месяце он вдруг позвонил утром и говорит: «Срочно прилетай, сегодня вечером пробы в Останкине. У телевизионщиков вечно пожар». Она стала объяснять, что это нереально, пока она соберется, пока доедет до Парижа, да будут ли еще билеты на ближайший рейс. «Не булькой», — оборвал ее Берзин. «Паспорт в зубы и дуй в Сен-Готьен. Джет уже в воздухе, скоро сядет». Сен-Готьен — это местный аэродром, полчаса от Мизона на машине. В самолете Вера вся измучилась. Со всех сторон миллионерские прибамбасы. Водяной матрас для релаксации, массажное кресло. А больше всего напрягала персональность стюардесса, поминутно опекавшей единственную пассажирку. «Какой сок вам выжать? Шторку не приоткрыть? Одеяльце предпочитаете кашемировое или махеровое? Вот женские журналы специально для вас. Яичко желаете, пашот или кокот?» Вышла из самолета Вера уже на взводе. И совсем взбесилась, когда берзинский лимузин доставил ее не в офис, а в Третьяковский проезд, где дорогие бутики. Там ее уже поджидал работодатель. «У нас полчаса, чтобы тебя приодеть», — сходу заявил он, как обычно, не здороваясь. «Лицо фонда, а выглядишь чучелом. Блин, на какой помойке ты эту рубаху нашла?» Тут-то она ему и выдала по первое число за все сразу. И за водяной массаж, и за пашот с кокотом. Даже не стала заезжать домой, чтобы поменять байковую рубашку на свитер. Так и собиралась. Из принципа. И на смотринах телевизионных вела себя по-волчьи. Если говорили «встаньте вот так», не вставала. Говорили «ну улыбнись же», не улыбалась. Саботировала. В итоге ее даже не позвали на беседу с продюсером. Берзин объяснялся там без Веры. Когда ехали из Останкина, она сказала, что ни в каком шоу участвовать не будет, и баста. Не для нее это. Разругались в дым. «Ладно, езжай в аэропорт, лети в свою Нормандию, остудись там, подумай», в конце концов сказал Слава, поглядев на часы. «Пособачились бы еще, но у меня встреча». Даже ссориться с ним было тяжело. «Не человек, а хронометр с турбионом. На твоем не полечу», — отрезала Вера. «Что им, потом еще обратно порожними возвращаться? Позвони своей Яне, пусть возьмет мне билет на обычный рейс, и чтоб никаких бизнес-классов». «Елки, ты же президент фонда! Тебе нужно марку держать! Положение обязывает! Думаешь, мне самому по душе все эти навороты?» Он обвел рукой салон Майбаха. «В России живем! У нас по одежке и встречают, и провожают!» «Во-первых, навороты тебе по душе! А во-вторых, если у человека профессия помогать несчастным, то нечего демонстрировать себе вокруг, как у тебя жизнь удалась! Это и пошло, и глупо!» Вера все больше заводилась. «И знаешь что, Славочка, Мерседес свой забери обратно. Когда вернусь, выделишь мне тачку попроще. Знаешь, бывают такие, как в армии, цвета хаки, с полным приводом. Мне в самый раз будет». Берзин уставился на нее. Она думала, сейчас опять заведет вечную песню. «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи и все такое прочее». Не угадала. «А что, в этом есть фишка», — задумчиво молвил хозяин жизни. «Все-таки я в тебе не ошибся. Есть у тебя, Коробейщикова, чутье на стиль. Знаешь, что мне продюсер сказал? У тебя, представь себе, интересный имидж, суровая искренность и чумовой прикид. Это мнение профи. Ему виднее, чем мне. И насчет тачки идея супер. Заставка на телешоу. Доктор Вера спешит на помощь. Ты в клетчатой хламиде и бандане фигачишь, как доктор Айболит, по колдобинам за рулем сраного УАЗика спасать старичье в какой-нибудь говнопамперск. Кул! Опять же, поддержка отечественного автомобилестроителя – это сейчас в тему. Я закажу спецэкземпляр. Движок поставят нормальный, всю начинку поменяют, сделают нормальный салон, подушки безопасности, полный тюнинг. По бабкам это, конечно, выйдет сильно круче Мерина, но понты дороже денег. В общем, Березин был неисправим и неизлечим. Хоть Вера и старалась держаться с ним как можно суше, старушки из Мизона не сомневались, что у стажерки с молодым человеком отношения. Сколько она ни отпиралась, ни помогала. Только подмигивали. Дочка, глупенькая ты еще. Такой солидный мужчина не станет попусту тратить время на полеты к финтифлюшке. Какие такие важные дела у вас могут быть?» О Березинском суперпроекте бабушки не знали, поэтому переубедить их было невозможно. Да и зачем переубеждать? Краткие наезды Березина вносили в небогатый на события мирок времен года оживления. А в веренной судьбе население Мизона, особенно его женское, то есть основная часть, принимала живейшее участие. Контакты с гостями у стажера Коробейщиковой установились самые душевные, за исключением Долорес Ивановны. С ней всякая душевность исключалась, потому что у этой, прости господи, старухи Шипокляк на почве Витцельзухт-синдрома душа полностью дистрофировала. Конечно, работать здесь было труднее, чем в обычном домвете. Там все тебе рады, каждое твое появление – дар и праздник. А здешние старики в большинстве своем очень много о себе понимают и относятся к персоналу как к обслуге. Но ведь так в сущности и должно быть. Старые люди имеют право важничать и принимать заботу как должное. Они находятся на заслуженном покое после долгой жизни, проведенной в трудах. Не было бы их, не было бы и нас, разве не так? Ну а когда Вера все же уставала от вздорности и капризов своих подопечных, то садилась за руль, врубала музыку и накручивала километраж по окрестным городкам. Поездки по французским проселкам доставляли ей огромное удовольствие. Будь то сошедшие с барбизонских полотен неяркие пейзажи, плавные холмы, ивы над прудами, зеленые шары, омел на тополях и кленах, излучали мир и покой. В этом дремотном царстве не могло случиться ничего страшного. Здесь ничего не погибало раньше своего часа, ни деревья, ни звери. По полям не бегали, а будто прогуливались зайцы. На ветви сидела ленивая белка. Легко было представить, как проживешь здесь до 80 или 90 лет, и мина никогда не ускорит своего тиканья, потому что ей не из-за чего будет взорваться. Самообман, конечно. Человек так устроен, что если поместить его в психически комфортную, абсолютно бесконфликтную среду, он начнет генерировать стрессовые ситуации из-за ерунды. Как-то в июле у Веры в голове ударили нешуточные там-тамы практически без повода. Сбегала по лестнице, оступилась и чуть не грохнулась, еле ухватилась за перила. В Москве бы вскрикнула или чертыхнулась и помчалась себе дальше. А здесь от расслабленного житья ого-го как прихватило. Минут 15 в себя не могла прийти, только глубинным дыханием и спаслась. Аневризма тут как тут, дожидается своего часа. Ну и бес с ней, пусть дожидается. С другой стороны, если бы не этот маленький казус, не получилось бы хорошего разговора с отцом Леонидом, отставным священником. Он был человек старинного воспитания, держался учтиво, но отстраненно. И сколько Вера ни пыталась, наладить с ним нормальный контакт не удавалось. Трудно выстроить сердечные отношения с тем, кто в них не нуждается, потому что и так пребывает в полном ладу с собой и с миром. Но вышло так, что отец Леонид как раз вышел на лестницу, когда Вера сидела там в позе лотоса и пыхтела свое «ом-ом». Он, естественно, спросил, что с ней. «Все нормально», — ответила она, изобразив улыбку. «Железное правило волонтера — не навешивать на стариков своих проблем». Но священник что-то почувствовал. Вдруг сделался очень приветлив, позвал в гости, и очень настойчиво не откажешься. А раньше он Веру к себе в комнату не допускал. Как же было упустить такую возможность? Тем более и тиканье почти унялось. Комната, вернее, однокомнатная квартира, где жил отец Леонид, была чудная. Один угол занят аналоем и иконостасом, перед которым светилась лампадка. На стенах всюду старые фотографии. Как в палате мадам, но только здесь преобладали военные в дореволюционных мундирах. «Это мой папа», — показал хозяин на старого дядю с торчащими вверх усами. Он был полковник, а здесь работал мастером на заводе «Рено». Это его младший брат Витя, тоже полковник, но не настоящий, деникинского производства. Погиб в иностранном легионе. Это еще один брат, Саша. Но я его никогда не видел, он остался в России и, наверное, погиб. А я на родине ни разу не был. Родился уже здесь. Кадетский корпус и потом семинарию тоже здесь заканчивал. Интересно, он изъяснялся. Россию, которую никогда не видел, называл родиной. А про Францию говорил здесь. Речь у отца Леонида тоже была немножко странная. На взгляд Веры какая-то неживая, хоть и без акцента. «Что, диковинно вам все это?» — усмехнулся отставной священник и потрогал недлинную седую бороду. «И мой выговор, и все эти лица...» — он показал на фотокарточке. «Мне самому бывает удивительно. Нас раньше было так много. Всюду знакомые, русская речь, русские разговоры. А теперь ко мне приходят на исповедь соседи, и я отпускаю им грехи, но половины того, в чем они каются, не понимаю. То ли они инопланетяне, то ли я. Да нет, я, конечно, я. Потому что один. Как у Георгия Иванова в стихотворении, помните? Невероятно до смешного. Был целый мир, и нет его. Вдруг ни похода ледяного, ни капитана Иванова, ну, абсолютно ничего. Еще мадам, она тоже из первой эмиграции, напомнила Вера, думая, почему он столько времени держал со мной дистанцию и вдруг разоткровенничался? Догадался? Жалеет? Нет, она на 20 лет старше и выросла на родине. Это все-таки другое. Он поправил очки, внимательно глядя на собеседницу. «Вероника, я знаю, что в России сейчас ренессанс религиозности. Даже молодые ходят в церковь, а вы ко мне ни разу не обращались». «Вы атеистка?» «Я не с осуждением спрашиваю, просто мне интересно». «Ну, не то чтобы атеистка», — Вера говорила, тщательно подбирая слова, чтобы не обидеть старика. «Нет у меня потребности там молиться, верить в Бога, а следовать моде в таком деле, по-моему, как-то пошло». «Ага, это правда», — легко согласился отец Леонид. «Может быть, вы слишком молоды и никогда еще не задумывались о смерти? Многие ведь приходят к религии от страха. Это, в сущности, не так важно, от чего человек обращается к вере. То ли из-за того, что он так промахнулся с мыслями о смерти, то ли, еще вероятнее, из-за недавно пережитого испуга, но что-то вдруг на Веру нашло. Поддавшись безотчетному импульсу, она взяла и все рассказала. Про мину замедленного действия, про свое отношение к жизни, а заодно и про то, почему не стала искать утешения в религии. Очень уж папа с мамой по этой части разусердствовались. Раньше церковными материями вообще не интересовались, а как заболела дочь, начали молебствия, иконки, свечки, паломничество и прочая слезливая тягомотина. «Как они жить, это лучше сразу откинуться», — говорила Вера. «Заживо себя похоронить и отпевание устроить». «Лично я считаю, что мне повезло. Ни одной минутки зря не трачу. Сколько мне на роду жизни отпущено, вся будет моя». И вроде без надрыва она это рассказывала, а легко, даже с улыбкой, притом непритворной. Но заметила, что у священника глаза на мокром месте. И у самой тоже защипало в носу. «Только не жалейте меня, пожалуйста. Во-первых, не из-за чего. А во-вторых, жалость унижает человека. М. Горький», — сказала Вера, смалась фальшивой бесшабашностью. «Не Горький сказал, а Сатин. Не нужно приписывать автору слов, которые произносит персонаж. Это вечная ошибка цитирующих. Алексей Максимович был умный человек. Он не мог так думать. строго ответил на это отец Леонид. «Жалость унижает только закомплексованного человека. Гордыня — та же закомплексованность». Вера даже удивилась, что эмигрант первой волны так уважительно отзывается о буревестнике революции. А про гордыню и закомплексованность решила подумать потом, в храме уединенных размышлений. «Ладно, девочка, не верится — не верь. Я буду за тебя молиться. Две вас тут у меня таких, за кого много молиться нужно. Ты да мадам». По улыбке Вера догадалась, что это он пошутил. А то в первый миг аж жутко стало. Засмеялась, поблагодарила. Здорово, что отец Леонид с ней на «ты» заговорил. Значит, и с ним теперь будет контакт. Но про свое сходство с мадам с тех пор задумывалась часто. Вначале, в самые первые дни, Вере было как-то не по себе, что совсем рядом, за стеной, по ту сторону запертой двери, обитает этакая баба-яга. В ночь после заселения приснился кошмар, детский. Будто мадам скрипется когтем, просится открыть задвижку. А потом в залитом лунном окне возникает восковое костяное лицо с запавшими глазницами, и черная дыра рта сверкнула единственным желтым зубом. «Пусти к себе, девочка, пусти!» — клянчил призрак. «А не хочешь пустить, так пойдем ко мне, на тот свет!» Утром Вера проснулась вся разбитая. Думала перетащить кровать в соседнюю комнату, подальше от мадам. Но рассердилась на себя. Что за фанатизм? Как можно бояться несчастной парализованной старушки? Это страх смерти, который в дневное время соваться не осмеливается, воспользовался сонной бесконтрольностью, да и вылез из подсознания. Между прочим, если уж о неприятном, то еще неизвестно, кому суждено раньше отправиться на тот свет. В определенном смысле застенная соседка и Вера — антиподы. Первая мертвее мертва, зато у нее крепкие сосуды, а у второй все наоборот. На следующую ночь снова сон, не особенно страшный, но странный. Будто сидят они с мадам в креслах, ведут светский разговор, и та со смехом заявляет: «Я старуха жизнь, а ты девушка смерть». «Мне кажется, вы перепутали», — неуверенно возразила заторможенная Вера. «Это смерть, старуха. Ну да, с клюкой или с косой». Но мадам отмела возражение, привела аргумент, показавшийся сонному веренному разуму неопровержимым. «Ничего подобного. Все говорят, старо как жизнь. Я старая, поэтому я... жизнь и буду жить вечно, а ты молодая, и поэтому ты скоро умрешь». И снова по кругу про то же самое. «Ты умрешь, и это правильно, а я останусь, и это тоже правильно». Правда, сны Вере всегда снились странные, с самого детства. Очень подробные, сюжетные, логически выстроенные, с массой деталей. Может быть, из-за аневризмы. А может, на структуру сновидений влияла природная веренная дотошность. Однако, всю ночь продискутировав с мадам про жизнь и смерть, Вера пробудилась с твердым убеждением, что нужно как-то нормализовать ситуацию. Соседство с больной старухой явно давит на психику. И утром, улучив момент, когда в палате не было дежурной сестры, Вера вошла, села рядом с кроватью, взяла больную за вялую, очень легкую руку и стала разговаривать. Порядке психотерапевтического аутотренинга. «Бедная ты, бедная!» — участливо шептала Вера. «Мне так тебя жалко. Ты самая несчастная на свете. У последнего бедолаги, который всего лишился, по крайней мере, есть возможность наложить на себя руки, а ты не можешь даже этого. Ты совсем-совсем одна. Я буду тебя проведывать по-соседски. Не приходи ко мне больше. Я сама буду тебя навещать, хорошо?» У старухи дрогнуло правое веко. Будто мадам согласилась или подмигнула. Жуть! Сразу вспомнилась статуя командора, кивающая Дон Гуану. Вера, как врач, объяснила себе. Это микроконвульсия, непроизвольное сокращение мышц. Но свое обещание она выполнила и с тех пор заглядывала к соседке почти каждый день. Исполнила договоренность и мадам. Больше в сны не вторгалась. Заходя в палату, Вера сначала здоровалась в пустоту, потом шла к окну и смотрела на парк. Вид отсюда был замечательный. Единственная точка на всем этаже, откуда в зазор между деревьями просматривалась долина, излучины реки. Неспроста мадам выбрала для своего кабинета именно эту комнату. Все фотографии и дипломы, развешанные по стенам, Вера давно изучила, а любоваться ландшафтом могла сколько угодно, он ей не надоедал. Для визитов она старалась выбрать время, когда нет медсестры, чтобы не вступать в праздные разговоры. А вот аутист ей не мешал. Если он и находился в палате, друг на друга внимания они не обращали. Один раз Вера заглянула к мадам даже ночью. Не спалось, очень ярко светила луна, на душе было как-то неспокойно, и Вера накинула халат, прошлась по темному коридору, а потом вдруг захотелось посмотреть на парк, долину и реку, залитые лунным светом. Тихонько прошла мимо кровати, где у изголовья подмигивали огоньки датчиков. Встала возле окна и ахнула от вида звездного неба и полуденного мира. Сзади доносилось дыхание больной, слабое, но ровное. Вера долго стояла так, впитывая красоту и величие жизни. Потом вернулась к себе, легла и сразу уснула. С тех пор, если не спалось и ночь выдавалась звездной, она обязательно наведывалась к мадам. Дело было не только в прекрасном обзоре. В ночной тишине возникало отчетливое чувство, что у старого дома есть душа, и обитает она именно здесь. Эта комната, в которой светятся огоньки и звучат едва слышное дыхание, является недвижимым центром, в котором сосредоточена жизнь замка. А может быть и чего-то большего. В резиденции и в парке было множество красивых мест, но если бы Веру спросили, какое самое любимое, она без колебаний назвала бы комнату мадам. Выбор, мягко говоря, необычный.